Лепка. Сегодня у нас будет лепка, сказала воспитательница, когда дети расселись по своим местам. Но необычная. Мы будем лепить из соленого теста. Она поставила на стол кастрюлю, достала оттуда большой упругий колобок и раздала детям по кусочку. Фея Вея, которая уже собиралась улететь из группы, замерла в воздухе и развернулась назад. Лепить она очень любила. Вея вспомнила, как на прошлой неделе она помогала мальчику Саше слепить зайке уши и вся перепачкалась в пластилине. Да так, что ей пришлось лететь на кухню и целый час лежать в холодильнике, чтобы теплый пластилин затвердел и отвалился с ее платьица. «Странно», – подумала фея, – «обычно дети лепят из пластилина, а сейчас из теста. Да еще из соленого. Не может такого быть. Наверное, воспитательница ошиблась. Тесто должно быть сладким и вкусно пахнуть. Как на кухне в детском садике». «Да, точно», – кивнула Вея сама себе головой. «Наверняка перепутала». «Ну ладно, да, это не страшно. Сейчас я все исправлю». «Тесто, стань сладким и вкусным», – сказала малышка и потыкала тесто волшебной палочкой. Довольная, она уселась на коробку со скрепками и стала смотреть, что будет дальше. «На прошлом занятии, – продолжила воспитательница, – мы с вами знакомились с домашними животными. Кого из них вы запомнили? Попробуйте слепить фигурку какого-нибудь животного. А когда ваши поделки высохнут, мы их раскрасим красками. Приступайте к работе». «Здорово!» – выдохнула фея и увидела, что все дети уже старательно запыхтели над дощечками для лепки. Максим лепил толстого кролика. Артур решил, что у него лучше всех получится лошадка. Миша сделал корову с одним рогом и шестью ногами, чтобы покрепче стояла. «Один рог, чтобы буренка не бодалась», – объяснил он воспитательнице. А все девочки трудились над кошечками. Андрюша быстро слепил свинью с тремя поросятами и подумал, что ничего не случится, если он попробует один кусочек теста. «Воспитательница сказала, что тесто соленое», – размышлял мальчик. «Но есть его наверняка можно. А вдруг мне понравится?» Он незаметно скатал круглый шарик и положил его за щеку. «Ммм, какая вкуснятина!» «Светлана Михайловна», – не удержался Андрей, – «а тесто вовсе не соленое, сладкое и вкусное». «Не выдумывай», – сказала воспитательница. «Я это тесто делала сама. Там ровно 3 стакана муки и 3 стакана соли». «Нет, оно сладкое, попробуйте», – заупрямился Андрей и сунул в рот толстенькую кошечку, которую успела слепить соседка Оля. «Светлана Михайловна, Андрей съел мою киску». «Выплюни сейчас же, а то я съем твою свинью с поросятами!» – закричала Оля. «Дети!» – строго остановила Светлана Михайловна. «Прекратите ссору! Это тесто несъедобное!» «Съедобное! Оно очень сладкое!» – не согласился Андрей. Воспитательница ощипнула крошечку теста и лизнула. «Действительно очень вкусно!» – сказала она. «Неужели я перепутала соль с сахаром?» «Ну вот что!» – обратилась она к детям. «Раз уж у нас такое необыкновенное тесто, я сейчас схожу к поварам и попрошу их испечь наших животных». «Ура, мы их испекем!» – засмеялись дети и захлопали в ладоши. Когда после тихого часа Светлана Михайловна принесла из кухни целый противень ребячьих поделок, все увидели, что домашние животные испеклись на славу. С пылу, с жару румяные зверюшки выглядели очень аппетитно. Особенно удалась корова с шестью ногами и одним рогом. На ней-то и сидела невидимая никому фея Вея. «Вот какая я молодец! Как удачно я начудесила!» – подумала она. «Разве из соленого теста получилась бы такая красота и вкуснота?»